Я не знаю, где они, Хиллари. Я даже не знаю, где была ты. 7 лет назад я поехал в Бостон навестить тебя, но все вы уехали. Джонсы никому не оставили своего нового адреса. Я не мог найти тебя». Его полное сожаление голос стих. Тогда, чувствуя на себе груз вины, он втайне испытал облегчение от того, что больше не надо будет с ней встречаться и объясняться, а теперь понял, что Хиллари об этом догадалась. Глаза у нее были всевидящие, а сердце, похоже, не умело прощать. В этой девушке не было тепла, не было доброты, как будто она была сделана из гранита, колючей проволоки, стали и стекла. Артур по глазам Хиллари видел, что ей известны отвратительные стороны жизни, и на мгновение испугался, словно она, получив возможность, могла причинить ему вред. Но, учитывая обстоятельства, он не осуждал ее. «Ты, наверное, не особенно старался найти меня». Тон у Хиллари был жесткий. Ее не интересовали ни его объяснения, ни извинения. «Мы переехали во Флориду». А потом ему необходимо было знать, что с ней случилось, почему она так выглядит. Он должен был знать, должен был. Артур почувствовал подступивший к горлу комок и молился, чтобы не расплакаться перед ней. «Что с тобой произошло?» Артур хотел, чтобы они сели, поговорили, чтобы Хиллари выслушала его, а он бы рассказал о Марджери, ставшей членом Верховного суда, объяснил, почему тогда не мог взять ее к себе, почему никто не хотел брать всех троих, почему он поступил именно так, а не иначе. «Скажи, а Эйлен и Джек все еще... они с тобой хорошо обращались?» Хиллари горько рассмеялась, будто старая женщина. Она думала о Джеке и той ночи, о живых мощах, в которые превратилась Эйлин незадолго до смерти. Эйлин умерла, а я последние 4 года была на попечении комиссии по делам несовершеннолетних города Джексонвилла. Жила в домах временного проживания и в детдоме, а теперь я свободна, мистер Паттерсон. Я никому ничем не обязана, и прежде всего вам. Мне сейчас нужны только мои сестры. Сердце у Хиллари гулко забилось, когда она поняла, что Артур потерял их. «Почему ты не позвонила мне, когда она умерла?» — в ужасе спросил Артур. «Тебе, конечно, не следовало жить у чужих людей в детдоме». О таких местах Артур никогда не думал и не мог вынести мысли о них теперь. «Прости меня, Хиллари». Но ее глаза вспыхнули зеленым огнем. Она замахала рукой. «Не надо. Тебе всегда было на нас наплевать. И теперь тоже. Тебе ничего не стоит притвориться благочестивым и рассказывать мне, как ты сожалеешь. Честно говоря, меня это не трогает. Это не изменит того, что со мной было. Мне нужны адреса моих сестер. И не говори, что ты их не знаешь. Ты должен знать. Ты их туда отвозил». Хиллари даже в голову не приходило, что он мог потерять их след так же, как потерял ее. Она считала это невозможным. Он должен был знать. Хиллари всматривалась в его глаза, но видела в них только раскаяние, сожаление и страх. Этот человек боялся ее. Он опустился в кресло, покачал головой и взглянул на нее печальными, пустыми глазами. «Александру взял один из моих компаньонов по фирме. У него была очаровательная молодая жена из хорошей семьи, гораздо моложе его. Детей у них не было, они решили удочерить Александру. Когда я им про нее рассказал и удочерили, они ее боготворили». Артур посмотрел на Хиллари, словно надеялся, что она хоть немного смягчится, но это было бесполезно. Ее глаза были как 2 зеленые льдышки, а руки дрожали. Хиллари опустилась в кресло и слушала. Они брали ее в Европу, всюду с ней путешествовали, но 6 месяцев спустя Джордж умер от сердечного приступа. Маргарет была в шоке и куда-то увезла Александру. По последним сведениям, они находились на юге Франции. Документы относительно наследства мы послали ей в Париж, но это было давно. Больше сведений у меня не было. Может, она еще там, а может, нет».